На дворе стояла зима 1935 года. Снег ложился на улице Ефремова ровным и плотным слоем. Девочки сидели у окна и наблюдали за приезжающими и отъезжающими автобусами. Это было увлекательное зрелище. Жили они рядом с автостанцией, и это представление длилось здесь почти круглые сутки. Поля качала колыбель, что-то тихо напевала. Месяц назад, в аккурат после ее дня рождения, родила она своего первого сына на радость Дмитрию. Алексей был розовощеким и здоровым мальчуганом. Ел исправно, спал много и спокойно. «Пелагея, встречай гостей!» — вдруг услышала Поля голос мужа. «Кто там?» — спросила она. «А это я!» — звонко закричала сестра и кинулась в объятия Поли. Саша и Маруся прибежали обниматься с тетей. Аннушка всегда приносила девочкам что-то вкусное. Сегодня это были леденцы. «Ну, сорванцы, налетай, разбирай!» «Балуешь ты их!» — строго сказала Поля. «Не злись, своих нет пока, вот кого мне скажешь баловать?» «Вот родишь и балуй!» — снова неласково ответила Поля. «Ты чего такая, не заболела?» «Нет, хорошо все со мной. У тебя как?» «Муж на завод устроился, твой Дмитрий ему помог. Теперь зарплату будет получать. Если у меня получится, тоже пойду работать». «Правильно, живите для себя». «А как надоест, тогда ребеночка родим». «Как у Дмитрия на работе дела? Муж говорит, что не видит его сейчас. Он случаем не перешел на другое место?» «Я не знаю». «Как это ты не знаешь? Не до этого мне сейчас». «Положим, тебе не только сейчас не до мужа. Мне кажется, что я и то про него больше знаю, чем Жинка родная». «Значит, так оно и есть». «Поль, ты что, вы не разговариваете, что ли?» «Почти нет. Он поздно приходит, тайны какие-то, люди странные в дом заходят». «Так спроси у него». «Не хочу. Помнишь, как ты его называла, когда мы только поженились?» — вдруг спросила Поля. «Нет, не помню как. Остолоп». «Как? Остолоп, правда?» — Аннушка рассмеялась. Поля, глядя на сестру, тоже не сдержалась, но потом снова помрачнела. «Ты еще нос так сердито хмурила, когда говорила это слово. Вот ты меня рассмешила-то. Ты так к нему и не привыкла. Столько же лет уже, сестренка. Я все думала, что поговорка-то действует, стерпится, слюбится. А выходит, что нет. Неправда все это». «Аннушка, нет, не привыкла. И не рви мне сердце. Я и так устала от жизни такой. Ты лучше скажи, как там дом наш? Его за нами оставили или кого подселят?» «Нет, председатель обещал, что за нами останется. Не верю я ему, правда. Он хитрый такой, каждый день что-то новое выкаблучивал. Поживем, увидим. Но хотя бы я рада, что вы все здесь. Мне так спокойнее». Осенью в город переехали и остальные члены Полиной семьи. Жили, правда, они в разных концах города, но Полю это даже устраивало. Она любила ходить в гости к Аннушке, к матери и двоюродным сестрам. Последние жили совсем рядом. Конечно, часто выходить не получалось, ведь теперь у Поли был младенец, девочки подросли и уже ходили в школу, неграмотность почти полностью была ликвидирована и введено всеобщее обязательное обучение детей. До войны в Ефремове было открыто несколько новых школ и даже химико-технологический техникум. Ефремов потихоньку превращался в крупный промышленный город. Все старые районы города благоустраивались, строились многоэтажные дома, асфальтировались и озеленялись улицы. Несмотря на всю эту красоту, Поля все равно скучала по своему дому в деревне, по природе, лесу и речке, в которой она с подружками каждое лето купалась. Здесь тоже была речка. Народ называл ее «Красивая меч». Говорили, что князь Ярослав переезжал когда-то через мост в коляске, мост не выдержал, и лошадь провалилась. Князь очень любил своего коня. Желая его спасти, он вынул меч, чтобы обрубить им по стромке, но уронил его в воду. Отсюда река и получила такое название. Река была гораздо красивее, чем мечка в круглом, но Поля с тоской каждый раз сравнивала их. И сравнение никак не складывалось в пользу этой великой красивой мечи. Как-то Дмитрий привел ее к реке прогуляться. Поля ступила на самый край обрыва и вглядывалась вдаль. Там расстилался красивейший горизонт, холмы, поля, рощи и бескрайнее небо над всей этой величественной картиной. Время близилось к закату, солнце красиво освещало холмы, и казалось, что все они покрыты золотыми шапками. Поля впервые залюбовалась видами и даже улыбнулась. Дмитрий это заметил и тоже улыбнулся. он не переставал надеяться, что жена когда-нибудь будет к нему благосклонна, что он все же сможет растопить ее сердце. «Смотри, Пелагея, смотри, как тут красиво! И у нас все хорошо будет, теперь уж точно все наши беды позади!» «Позади ли?» — грустно спросила мужа Поля. «Точно позади. Смотри, как тут спокойно, как тихо. Ничто не может этого нарушить. Я на работе в почете. Мне скоро зарплату повысят. Будем жить да радоваться. Не грусти, Пелагея, только не грусти. А я тебе еще вот что скажу. Тут, говорят, прямо на этом месте картину божественную можно наблюдать накануне Иоанна Крестителя. Народ точно видел, как сверкает таинственный огонь по верхушкам гор, а с неба спускаются горящие свечки». «Медь, опять ты все врешь. Как же так?» «Не вру я, Пелагея, вот тебе крест, не вру.